Глава 19. Дан. От такого напора у меня чуть ли не челюсть отвисает. Ника, судя по всему, принимает за добрый знак и наклоняется еще ниже над столом в ожидании ответа. Открываю рот и вместо слов начинаю часто-часто чихать. «Ты ведро духов на себя вылила! Чих! Ёпт! Ника, что ты творишь?» «Соблазняю тебя!» — как в порядке вещей отвечает она. «Господи, ну за что ты со мной так?» «А я думал, ты на меня травлю открыла». Чихание само переходит в смех. Мне сложно сдерживаться под распахнутым в непонимании зеленоглазым взглядом. Ника отходит на пару шагов назад. Вижу ее сомнения и готовность к побегу из кабинета в любую секунду. Сейчас посчитает, что я все забраковал и будет дуться весь вечер. Не то чтобы мне не понравились духи, но слишком уж они остро хлынули в мой нос. От пестроты платье рябит в глазах. Растрепанные волосы вызывают желание запустить пальцы в собранную гульку и полностью распустить. При виде отсутствия обуви хочется взять на руки свою босоногую модницу. Мои мысли смешались. Ника ждет оценки эксперта. А из меня такой эксперт, как осел из тигра. «Можешь нормально сказать, что не так?» Ученица соблазнению выходит из себя. «Я понимаю, что не в твоем вкусе, но тебе ведь надо представить на своем месте не себя, а другого парня, которому нравится все элегантное». Встряхиваю головой, понимая, что зеленые горошины с розочками на ее платье мне приснятся сегодня. Теперь хоть буду знать, как она, элегантность, выглядит. Тут и я всегда был далек от нее. «Дело не во вкусе, Ника. Много она понимает тоже мне. Просто ты пытаешься стать другой, а выглядит пока смешно. Так что мне клоуна себе найти для пары?» А вот уже и надулась, даже вечера ждать не пришлось. Поднимаюсь со стула, распахиваю настежь окно, чтобы легче дышалось от соблазнения. «Ника, ты меня просила тебе говорить правду?» Она кивает, и я продолжаю. «Тогда и прислушивайся, а не строй из себя отвергнутую стерву. Лично мне все, кроме духов и непоняток с обувью, в целом бы понравилось. Но и давить на культурного, как на меня, не стоит. Испугаешь еще такой обворожительной прытью, спрячется от тебя. Ищи его потом, фиг найдешь». «Да он и так...» — только начала и тут же замолкает, закусывая нижнюю губу. «Видно, что сболтнула лишнее. А у меня прямо любопытство разгорелось. Он и так что? Испугался? Скрылся? Еще как вариант морозится от соблазнения зеленоглазого чуда. Но не на то напал. Ника вбила себе в голову культурного вернуть и мне это расхлебывать. Давай считать, что сегодня ты справилась на бал лучше, чем вчера. Иду уже на мировую, а то того и гляди, нытье начнется, а мой обед остынет». «Договорились», — бормочет несчастным голоском. «Вчера был ноль, сегодня на бал больше. У тебя слишком сложные запросы. Думаешь, мне легко? Вот был бы ты на моем месте, посмотрела б я на тебя». «Ничего себе заявки! Она еще и сомневается. Ха! Летучая мышь мне уже через полторы минуты телефон дала, подмигнула и выразительно прошлась, ничуть не сомневаясь в том, что я слежу». «Ника, уж поверь мне, будь я на твоем месте, очередь бы стояла, и я бы только успевал всех посылать направо и налево». «Ага, очень смешно. Не верю, что ты лучше справишься». «Вызов?» «Не верит она, поглядите-ка». «Ника, сядь на мое место. Поменяемся на 5 минут». Меня заело просто. Месячная сестра считает, что я профан, а не эксперт. «Теперь ты, парень, сидишь, работаешь, а я, Ника, приду тебя соблазнять на свидание». Потухший зеленоглазый взгляд зажегся озорным огнем. 2 раза предлагать не понадобилось. Она мигом прыгнула на мой офисный стул, закинула ногу на ногу. В спину отчетливо расслышал хихиканье. «Смейся, смейся, девочка. Меня не раз соблазняли. Что ж, я повторить не смогу». Выхожу за дверь в приемную. Оглядываю себя. Нужна, конечно, сильная фантазия представить меня девушкой, но мне же сам приход показать нужно. Стучу в свой же кабинет. так же, как и у себя дома в ее спальню. Скоро с месячной сестрой ничего моего не останется. «Войдите!» — звонко разрешает мне Ника, прикидываясь своим идеалом. Осторожно приоткрываю дверь. Не с ноги, как обычно. Пытаюсь повторять за бывшими секретаршами и любовницами, которые толкали меня на интрижки своими хитрыми уловками. «Приветик, Дан!» Как зовут культурного, не знаю, поэтому обращаюсь вроде как к себе. «Я не отвлекаю тебя от важных дел. Мимо проезжал просто». В этом месте девушки соблазнительно облизывали губы и слегка расправляли одежду, приковывая мой взгляд к прелестям, тем самым отрывая от реально важных дел. Повторяю, как могу. Ширинку поправил, футболку разровнял. «Привет, Ника!» Через хихи выдавливает моя замена. «Я всегда занят, работы полно. Сразу говори, зачем пришла, и не морочь голову». «На тебе, какой гонор! Это я, что ли, так разговариваю? Как-то не верится». «Хотела просто пожелать тебе удачного дня». Наталкиваюсь на выражение лица. «Ну и пожелала, теперь проваливай». «Окей, сама напросилась. Будет тебе экспресс-соблазнение». Быстренько вспоминаю, что там чаще всего дальше следует перед угрозой облома. «Ох, жара совсем одолела, и голова кружится, еле добралась». Плавно падаю на диван, облокачиваясь об спинку. Опять просчет доходит с опозданием. Они же сразу половину пуговиц расстегивали, доступ воздуха так открывали с полным ракурсом для меня. Оттягиваю футболку за ворот, насколько могу, и туда же ловлю водную подачу. «Сейчас тебе полегчает, Ника!» Облив меня со стакана, протягивает она бутылку и садится рядом. «Я очень заботливый, Дан, поэтому могу отвезти тебя в больницу. Соглашайся, пока предлагаю». «Нет, спасибо. Ну что ж, я тебя буду утруждать. И так отвлекла». Вытираю воду рукой с лица. Вот нахалка безжалостная. «Мне бы среди природы полегчало, только вот поехать не с кем. Сама боюсь, я же такая беззащитная». Хлопаю мокрыми ресницами и будто бы случайно касаюсь ее руки. «Так тебя в лес отвезти, Ника, и там оставить?» Не ведется она, предлагая фигню. «Почему же? Городской парк и ресторан тоже помогает». Закатываю к потолку глаза, подвигаясь еще ближе. «Самое лучшее лекарство — твоя компания». Но если бы до того не выгнал и рядом присел, то уже руку на колено хотя бы положил. Ника же находится на стадии между заржать или огреть меня чем-то тяжелым, чтобы скорее пришел в себя. «Ника, я могу с тобой пойти погулять?» «Ну вот, почти добился. За 10 минут справился и без прически растрепанный». «Только вдруг тебе в парке станет опять плохо или в ресторане? Пойди сначала полечись в больнице и потом уже приходи». Спокойненько так отшивает меня. «Ника!» Это я уже выпал из образа. «Тебя, я, красивая девушка, просит в парк пойти. Что ты выделываешься?» Психанул уже просто. «Босс, мы позже зайдем!» Хлопок, и за дверью раздается удаляющийся гогот бородачей. «Не мотосалон, а проходной двор. Один я к себе в кабинет стучу. Нервно встаю. Не могу понять, что ей не понравилось. У меня до утра, раз лечение затянулось, а потом еще 3 месяца активных жарких встреч пронеслось. Хрен его знает, каким Ника видит культурного». «Дан, ну бал ты точно заработал», — подлизывается еще теперь. «Ты так мило хлопал ресницами, я прямо оторваться не могла». «Так ты захотела идти на свидание или нет?» Конкретно ставлю вопрос, повторяя за ней. «С той Никой не хочу идти, она странная», — честно признается моя замена. «А с тобой хочу пойти на пробное свидание. Вдруг все дело в твоем кабинете, и он мешает мне притвориться соблазнительной девушкой. Проверить же надо». «У меня есть 100 причин для отказа, и думать не надо. Но куда мне девать мою простушку? Будет же доставать каждый день. да еще и пообещал помогать на свою голову. В таком случае делаю небольшую паузу, прикидывая, когда мне будет удобнее. Завтра вечером мы сможем побывать на свидании. Как раз выпало на субботу, а в воскресенье байкерский слет, и я уже не смог бы найти для нее время. Дан, ты самый добрый-предобрый. Это сейчас я вообще не притворяюсь. Чуть ли не на шею кидается. Есть у нее привычка недослушать. Стоп-стоп. Я пойду с тобой только на своих условиях. Договариваю уже зажатой теплыми ладошками. Все, что захочешь, соглашается, не зная, о чем и речь. Доверчивость Ники не знает предела. Мы поедем на байке. Только так. Отскакивает от меня, как ошпаренная. Зеленоглазые блюдца, похожи на фары. Совсем уж добивать не хочу, а то и так меня показало каким-то снобом циничным. Мы побываем в тех местах, которые тебе больше всего приглянулись в мегаполисе. На размышление у тебя одна секунда.